Новый день несет с собой новое понимание и более расширенное сознание. Потому ничего не повторено, но все углублено и расширено. Это с одной стороны, а с другой. Правда сущего одна, и та же всегда, но только даются разные аспекты ее, в зависимости от роста и ступени сознания. Потому нет ничего нового под солнцем, хотя и встает оно на востоке каждый день обновленным. Все то же единое солнце для нашей системы миров. В передаче космической правды есть известная преемственность и последовательность, спирали которой измеряются веками и тысячелетиями, причем каждое последующее разворачивается на более высоком уровне. Этого требует эволюция сущего. Истина едина для всех миров, но формы выражения ее разны. Также едина она и во времени, хотя и созвучна эпохе и народу, которому дается, и соответствует ступени его эволюции. Невежество под внешними формами не усматривает единого корня, но мудрость не смущается различием внешних покровов, ибо видит то, что сокрыто под ними. Конечно, для этого надо брать первоисточники, так как позднейшие наслоения часто искажают первоначальный смысл. Единство космической мысли переживает века, и кристаллы первоосновных положений сияют поверх наслоений времен. Но часто искажения наслоений мешают принять новый аспект все той же космической правды, и тогда прошлое становится антагонистом эволюции. Ревнители прошлого отстаивают не истину, но призраки и фантомы того, чего нет, и пополняют собою ряды противников света. Думая в лучшем случае, что защищают свет, тьму защищают, в худшем же становятся сознательными сотрудниками темных. Истина же сияет, как меч, разделяющий тьму от света, и вовлекает в орбиту свою людей правде созвучных.